Думаю, что этот феномен может объяснить целый комплекс причин. Одна из них заключается в том, что, несмотря на огромные моральные провалы и физические жертвы, общество в целом не деградировало и добивалось немалых результатов в экономической, социальной, культурной сферах. Думаю, что будь на посту генсека другой руководитель ленинского типа, эти успехи были бы, конечно, большими. И тем не менее культовое уродство не заморозили полностью общественного развития. В области промышленности был совершен рывок от глубокой отсталости к индустриально-промышленному государству. Люди, пережившие империалистическую, гражданскую войны, разруху, восстановление, не могли не поражаться, сколь огромный потенциал энергии творческого заряда имеется у народа, освободившегося от эксплуатации. Разумеется, и здесь глубоко сказались новизна дела, ошибки и перегибы, связанные с утверждением культового вождизма, но тем не менее в национальном народном самосознании настойчиво пульсировала гордая мысль: «Мы многое можем, даешь пятилетку в 4 года». Сталинские слова «жить стало лучше, жить стало веселее» подтверждались изменением панорамы Отечества к концу 30-х годов. Появились сотни новых заводов, фабрик, дорог, городов, дворцов культуры, домов отдыха, больниц, школ, лабораторий. Значительно хуже дело обстояло в сельском хозяйстве. Крупные ошибки в определении путей и методов кооперирования, помноженные на преступные деяния по раскулачиванию, на многие десятилетия определили безрадостную картину здесь. Если накануне коллективизации в стране было 25 миллионов мелких единоличных крестьянских хозяйств, то к середине 30-х годов свыше 90% крестьянских дворов вошли в состав коллективных хозяйств. Однако это не дало, как ожидалось, решающего прироста сельхозпродукции. Стратегические просчеты, связанные с использованием насилия как основного инструмента решения проблем в сельском хозяйстве, не только породили долгую социальную напряженность в обществе, но и исторически отомстили хроническим отставанием в этой сфере деятельности. Что бы ни говорил Сталин в своих речах о крупных успехах в колхозном строительстве, о решающих достижениях здесь говорить не было оснований. Да, в колхозы пошли техника, специалисты, образование, культура, но разрушенные вековые структуры оказалось совсем непросто заменить новыми. Неизмеримо более впечатляющими выглядят достижения в области подготовки специалистов. Всеобщая грамотность населения, ставшая большим достижением народа, позволяла активно влиять посредством печати, радио, кино на миллионы людей, приобщенных к строительству социалистического общества. Подавляющее большинство простых людей верили, что это только начало, что скоро, завтра, послезавтра откроются новые горизонты улучшения их жизни, труда, социального обеспечения. После отмены карточек, нормирования продуктов питания, в витринах магазинов стало больше появляться не только промышленных товаров, но и продукции сельскохозяйственного производства. И хотя по сегодняшним меркам жилось трудно, тесно, без достатка, общая атмосфера в обществе была достаточно оптимистичной. Пропаганда настойчиво внушала, что все успехи, нынешние и особенно будущие, связаны прежде всего с мудрым руководством вождя. Если бы не Сталин, проводилась мысль, мы не были бы индустриальной державой, у нас не было бы крова над головой и гарантированного куска хлеба. Несмотря на промахи, изъяны и прямые преступления Сталина и его окружения, народ строил, творил, дерзал. Самое парадоксальное и драматическое заключается в том, что в дни, когда многие честные сыны Отечества отдавали свои жизни, будучи оклеветанными, те, кого миновала эта горькая чаша, своими делами изумляли страну, часто мир. Почти в те же июньские дни 1937 года, когда Тухачевский и группа других военачальников попали на скорый и неправый суд, «Правда» сообщала, что героический экипаж в составе Чкалова, Байдукова и Белякова на отечественном самолете Ант-25 совершил первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Северная Америка.